Глава 6, часть 3. Я оторвалась от наполнения мешочков цукатами и повернулась к двери кухни, где стоял Джеспер с Логаном. Логан был одет в теплый плащ и держал в руках плащик Лили. У Джеспера же, который не стал утруждать себя тем, чтобы утеплиться, через руку был перекинут мой меховой плащ. «Готовы». Я убрала последний мешочек в корзину и позволила Джесперу накинуть плащ мне на плечи. Логан таким же галантным жестом помог одеться Лили. Кажется, Джеспер основательно решил взяться за его воспитание. Мы вышли на улицу, и дети тут же хором заявили, что хотят играть в снежки. «И что это за игра?» Джеспер смотрел, как Логан с Лили лезут в самый центр сугроба, отдаляясь друг от друга на расстояние, пригодное для стрельбы снежными шариками. «Это очень сложная игра, требующая скорости, реакции и меткости». Я стала пятиться, отходя под прикрытие угла дома. Потом наклонилась и, зачерпнув полные пригоршни липкого снега, быстро сформировала из них шарик. «А играют в нее так!» С этими словами я метнула снежок прямиком в Джеспера, метя ему в плечо, но дракон легко увернулся и расхохотался. «Ах так!» Он дал Логану попасть в себя и тут же слепил сразу два снежка, запуская один в Логана, а второй в меня. Я успела спрятаться за дом, но после возмущенного крика Лили о том, что прятаться нечестно, пришлось выйти на открытое пространство. Вскоре мы уже играли двое на двое. Мы с Лили держались рядом, атакуя Джеспера с Логаном. И если Логан старательно целился в нас, то Джеспер явно поддавался, потому что его снежки прилетали совсем рядом, но ни разу не попали в цель. Когда Логан явственно запыхался, Джеспер вдруг издал воинственный клич, совсем не подходящий к образу серьезного и сдержанного владыки предел, и бросился вперед. Лили завизжала, когда дракон опрокинул ее в сугроб, а потом захохотала, едва не наглотавшись снега, когда Джеспер упал рядом с ней, поднимая ее над собой на вытянутых руках. «Сдавайся, юная Дейна!» — притворно зарычал Джеспер, а к ним уже подбегал Логан. «Сдавайся!» — повторил он за Мортоном. Джеспер поднялся, стряхнул с себя и Лили снег и вдруг надвинулся на меня с самым грозным видом. «Сдавайся, Эвелин!» Он улыбнулся и покачал головой, когда я попятилась, пытаясь уйти от него. «И даже не думай бежать!» «Мы так не договаривались!» Со смехом ответила я, а через секунду оказалась лежащей на спине в сугробе. Джеспер навис надо мной. «Ты невероятно красива!» Сказал он внезапно посерьезнее. Я смущенно улыбнулась и отвела взгляд. Страшно представить, как я выглядела в этот момент. С растрепанными волосами, раскрасневшимся лицом, запыхавшаяся, растрепанная. Но Джеспер смотрел на меня так, как в тот злопамятный день, когда все рухнуло. Он резко поднялся и потянул меня за руку, помогая встать. Отряхнул на мне плащ и заправил за ухо выбившуюся прядь. «Идем в тепло. Ты совсем замерзла. Не нужно было валять меня в снегу. Не мог удержаться». С улыбкой ответил он и мгновенно растопил снег, освобождая проход к крыльцу. «Прости». Я до боли закусила губу. Почему за это он извиняется, а за более серьезные вещи нет? Но не успела я закончить эту мысль, как Джеспер повторил уже тише. «Прости, Ева. Я не должен был уезжать. Нужно было остаться рядом с тобой». Сердце моментально заколотилось в горле. Во рту пересохло, но Джеспер уже подгонял к дому детей. «Логан, помоги Лили и бегом в дом». Дети маленькими снеговиками промчались мимо меня, а у меня перед глазами все расплывалось от выступивших слез. На этот раз мы все вместе грелись у камина. Джеспер отослал Зои пораньше и сам приготовил детям горячий чай с пряностями и ягодами, а мне подал в высоком бокале подогретое красное вино, в котором тоже плавали ягоды и палочка корицы. «Гринтвейн?» – удивилась я, осторожно делая глоток. «Лучший напиток, чтобы согреться», подтвердил Джеспер и накинул мне на плечи пушистый плед. Опустился рядом, касаясь меня плечом. «Раз уж в доме слишком мало в ванных комнат, придется согреваться изнутри». Я сидела, глядя в огонь, пила терпкое ароматное вино и пыталась осознать, что не сплю. Получалось плохо. Как произошло, что Джеспер так серьезно изменил свое отношение ко мне? Или я просто не хотела замечать этого раньше, упиваясь собственной обидой? И снова бесконечное множество вопросов заполнили голову. Что будет дальше? Будет ли Джеспер и дальше так же внимателен и заботлив, или это лишь разовая прихоть? Сердце требовало тут же броситься ему в объятия, но разум призывал быть осторожнее. Один раз я уже обожглась и очень боялась обжечься снова. Лучше подождать, чем бездумно нырять в водоворот эмоций. На следующий день мы с детьми втроем отправились в Лостейн. Выйдя на крыльцо дома, я с удивлением обнаружила, что снег исчез, будто его никогда и не было. А дети будто даже не заметили этой странности. Мы прошлись по рынку, заглянули в пару лавок, а потом я поняла, что Лили с Логаном нигде нет. Я отвернулась буквально на секунду, и они пропали. В панике побежала вперед, надеясь, что они просто ушли чуть дальше, не заметив, что оторвались от меня. Так и вышло. Завернув за угол, я увидела, как дети отдаляются от меня. Вот только они шли не сами. Крепко держа за руки, их вела высокая худая женщина. Инесс. Пусть я не видела ее лица, но я точно знала, что это была она. «Лили, Логан!» Я рванула вперед, но никак не могла догнать их. Они то и дело скрывались от меня за новым поворотом, и пусть я бежала со всех ног, расстояние между нами не сокращалось. «Стойте!» «Ева! Ева, проснись!» Я резко выдохнула и открыла глаза. В полумраке увидела Джеспера, который склонился надо мной со встревоженным видом. Тяжело дыша, я осматривалась, я в собственной спальне. За окнами ночь, а комната освещена лишь мерцающим огоньком. Дракон в одних штанах и без рубашки стоял у моей кровати. «Дети!» – прошептала я, хватая Джеспера за руку. «Она забрала их!» «Это всего лишь сон!» – успокаивающе ответил он, садясь на мою кровать. Погладил меня по щеке. «Просто сон. Никто не заберет их у тебя. Откуда тебе знать?» Я никак не могла успокоиться. Слишком уж реалистичным был этот кошмар. «Они ведь не родные мне и даже не племянники!» «Оформление документов уже почти закончено, так что очень скоро Логан и Лили станут нашими по закону». «Что?» Я распахнула глаза, не веря своим ушам. «Нашими? Прости, но оформить опеку как над родными детьми было быстрее, чем над племянниками. Так что придется им звать нас мамой и папой, если, конечно, они не будут против». «Джеспер», — потрясенно прошептала я. «Спасибо», — приподнялась и порывисто обняла его, чувствуя твердые мышцы груди и горячую кожу. Джеспер погладил меня по голове и опустил обратно на подушку. «А теперь засыпай. И пусть кошмары тебя больше не тревожат». Дракон поднялся с постели, но я успела поймать его пальцы. «Не уходи». Он пристально посмотрел на меня, и я повторила уже тверже. «Останься, пожалуйста».